18. Арсений очнулся, когда стемнело. Его рука наткнулась на свисавшую руку Устины. Ее рука была холодной, она не сгибалась. Уголья в печи давно остыли, но что-то едва заметно мерцало в лампадке под иконой Спасителя. Арсений поднес к лампадке свечу. Он держал ее осторожно, чтобы не погасить последний оставшийся в доме огонь. Свеча не сразу разгорелась и осветила комнату. Арсений огляделся. Он внимательно смотрел вокруг, замечая каждую мелочь. Разбросанные вещи, разбитые горшочки со снадобьями. Он не упускал ни одной подробности, так как это все еще позволяло ему не смотреть на Устину. А потом он посмотрел на нее. Устина лежала в той же позе, что вчера, но была совершенно другой. Нос ее заострился, белки открытых глаз впали. Лицо Устины было алебастровым, а кончики ушей свинцово-красными. Арсений стоял над Устиной и боялся к ней прикоснуться. Он не испытывал отвращения, страх его был другой природы. В раскорячившемся перед ним теле не было ничего от Устины. Он протянул ладонь к ее полусогнутой ноге и осторожно коснулся. Провел пальцем по коже, оказалась холодной и шершавой. При жизни Устины такой она не была никогда. Попробовал распрямить Устинину ногу, но ничего не получилось, как не получилось закрыть Устине глаза. Нажать побоялся. То, чего он касался, было, возможно, очень хрупким. Прикрыл Устину покрывалом. Все, кроме лица. Арсений начал читать последование об усопших. Он просил Господа, чтобы Устина была избавлена от сети ловчи и от словесе мятежна, чтобы не убоялась от страха ночь нага и от стрелы, летящие во дни. Время от времени оборачивался и смотрел на ее лицо. Свой голос он слышал издалека. Иногда в нем звучали слезы. Голос глухо сообщал, что Господь заповедует ангелам сохранить Устину во всех путях ее. Арсений помнил, как Устина уходила, держа за руку смерть, как очертания ее уменьшались, пока не превратились в точку. Тогда с ней была смерть, не ангелы. Арсений оторвал глаза от листа. «Теперь ты должна быть в руках ангелов», — робко обратился он к Устине. «На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою». Он еще раз обернулся, ему показалось, что лицо Устины дрогнуло. Он не поверил своим глазам. Подняв свечу, подошел ближе. Тень от Устининого носа переместилась по лицу. Двигалась не только тень. Вместе с тенью изменялось лицо Устины. Это изменение не выглядело естественным. Оно не соответствовало живой мимике Устины, но было в этом и что-то несвойственное мертвецу. Устина была, если не совсем живой, то как бы не вполне и мертвой. Арсений испугался, что может упустить замеченные им в Устине ростки жизни, заморозить их, например. Только сейчас он ощутил, что за прошедшие сутки изба выстудилась. Он бросился к печи и разжег в ней огонь. От волнения руки Арсения тряслись. Ему вдруг пришло в голову, что все зависит от того, как скоро сейчас удастся развести огонь. Через несколько минут дрова уже потрескивали. Арсений все еще не оглядывался на Устину, давая ей время привести себя в порядок. Но Устина не вставала. Чтобы не спугнуть ростки жизни в Устине, Арсений решил сделать вид, что он их не заметил. Он продолжил читать последование об усопших. За ним стал читать псалмы. Он читал их, не торопясь и внятно произнося каждое слово. Дошел до конца псалтири и задумался. Решил прочесть ее еще раз. Закончил под утро. неожиданно для себя почувствовал голод и съел краюху хлеба. Еда словно открыла ему ноздри, и он втянул воздух. Чувствовался запах гниения плоти. Арсений подумал, что запах исходит от младенца. И правда, признаки разложения маленького тела были очевидны. С рассветом Арсений перенес его поближе к окну. «Ты никогда не видел солнечных лучей», — сказал он младенцу. «И было бы несправедливо лишать тебя света хотя бы в столь малом количестве». Втайне Арсений, конечно, надеялся, что в его беседу с сыном вмешается Устина. Но она не вмешивалась, и даже поза, в которой Устина лежала, внешне оставалась той же. Он решил читать над Устиной псалтирь в третий раз. На десятой кафизме Арсений уловил на лавке движение. Боковым зрением он продолжал следить за лавкой, но движение не повторилось. Дочитав псалтирь до конца, Арсений пришел в недоумение. Он не знал, что еще можно читать над Устиной в том зыбком положении между жизнью и смертью, в котором она, судя по всему, пребывала. Он вспомнил, что при жизни она любила слушать Александрию, и начал читать Александрию. Ее реакция на роман об Александре всегда была живой, и сейчас, по мнению Арсения, это могло сыграть свою положительную роль. До утра следующего дня он читал над Устиной Александрию. После короткого размышления прочитал над ней «Откровение Авраама», сказание об индийском царстве и рассказы о Соломоне и Китоврасе. Арсений нарочно выбирал вещи интересные и побуждающие к жизни. С приходом ночи он принялся читать те грамоты Христофора, в которых не содержалось бытовых инструкций и рецептов. На рассвете Арсений прочел последнюю грамоту. «Кроме воды, немощно измыть оскверненную ризу, и кроме слез, невозможно отмыть и очистить скверну и кал душевный». Слезы у него вышли за предыдущие дни, и больше их не было. Не было голоса, последние грамоты он читал уже шепотом. Не было сил, сидел на полу, привалясь к растопленной печи. Не заметил, как задремал. Его разбудил шорох у окна. Рядом с младенцем сидела крыса. Арсений пошевелил рукой, и она убежала. Он понял, что не должен спать, если хочет сохранить тело своего сына. Посмотрел на Устину, черты ее лица оплыли. Арсений с трудом встал и подошел к Устине. Когда приподнял покрывало, в нос ему ударил резкий запах. Живот Устины был огромен, гораздо больше, чем в дни беременности. «Если ты действительно умерла, — сказал Арсений Устине, — я должен сохранить твое тело. Я ожидал, что оно тебе понадобится в ближайшей перспективе. Но раз это не так, приложим все усилия, чтобы сохранить его для грядущего всеобщего воскресения». Прежде всего, разумеется, прекратим топить печь, которая способствует разложению тканей. Здесь уже и так летают мухи, нехарактерные для месяца ноября, и их появление меня, честно говоря, удивляет. Особенно меня беспокоит наш с тобой сын. Он выглядит очень плохо. В сущности, наша задача не так сложна, как это может показаться на первый взгляд. По словам деда моего, Христофора, в год от сотворения мира семитысячный вполне возможен конец света. Если исходить из того, что на дворе год 6964, продержаться нашим телам осталось 36 лет. Согласись, что в сравнении с временем, истекшим от мироздания, это не так уж много. Сейчас наступают холода, и всех нас слегка подморозит. Затем, конечно, еще 36 раз наступит лето. Оно бывает жарким даже в наших краях. Но ко времени тепла мы уже как-то закрепимся в своем новом положении, ибо первые месяцы, они не только трудные, но и решающие. С этого дня Арсений перестал топить печь. Он также перестал есть, потому что есть ему больше не хотелось. Изредка пил воду из бодьи. Бадья стояла у двери, и по утрам он замечал, как вода в ней покрывалась тонкими пластинками льда. Как-то, когда он пил воду, ему показалось, что Устина шевельнулась. Он обернулся и увидел, что отведенная и приподнятая ее нога лежит теперь на лавке. Он подошел к Устине. То, что он видел, не было обманом зрения. Нога Устины действительно опустилась. Арсений взялся за ногу и обнаружил, что нога опять сгибается. Он взял Устинину свесившуюся руку и бережно положил на лавку. Арсений понял, что окоченение плоти прошло, но сердцу своему запрещал биться чаще. Всякую надежду убивал взгляд на живот Устины. Он раздулся еще больше и вытолкнул из лона то, что не успело выйти в день ее кончины. Арсений больше ничего не читал. По состоянию Устины он видел, что теперь ей уже было не до чтения. Он и говорил с ней все меньше, потому что пока не мог сообщить ничего обнадеживающего. «Мне страшно за нашего мальчика», — сказал он в один из дней. «В его ноздрях я сегодня видел белых червей», — сказал и пожалел. Ибо что же Устина могла здесь поделать? Ей самой было нелегко. Нос и губы ее распухли, а веки отекли. Белая Устинина кожа стала маслянисто-коричневой, местами полопалась и сочилась гноем. Под кожей с неестественной четкостью зеленели вены, и лишь слипшиеся волосы все еще сохраняли свой рыжий цвет. Обхватив колени руками, Арсений сидел под печью и неотрывно смотрел на Устину. Теперь он не вставал даже за водой. Иногда слышал, как стучали в дверь, и испытывал тихую радость, что успел запереть дверь до своего перехода в неподвижность. Он не отзывался на крики, не обращал внимания на шаги во дворе. Когда они прекращались, Арсений вновь погружался в успокоение. Чувство покоя охватывало его все глубже и полнее. И откуда-то из самых недр покоя, как робкий подснежный цветок, прорастала надежда на скорую встречу с Устиной. Однажды он заметил движение у окна. Натянутый на раму бычий пузырь с треском разорвался, и показалась рука с ножом. За ней лицо, но рука тут же прикрыла нос, а само лицо исчезло. Арсений ощутил движение воздуха и услышал крики. Обращались к нему. Он вновь повернулся к Устине и перестал смотреть на окно. Через непродолжительное время раздались удары в дверь. Арсений видел, как она тряслась. Он чувствовал сожаление, что не успел умереть до этого стука. Дверь подалась в своей верхней части и рухнула через высокий порог. Взломавшие ее не врывались. Они вообще не торопились входить, испытывая очевидный страх. Двух передних Арсений рассмотрел. Это были Никола Ткач и Демид Солома, слободские люди, не раз приходившие к нему лечиться. Они стояли на упавшей двери и тихо переговаривались между собой. Рты и носы прикрывали воротами армяков. Когда Демид направился к Устине, Арсений сказал: «Не тронь!» Собравшись силами, Арсений встал. Он хотел воспрепятствовать Демиду подходить к Устине, но Демид не сильно толкнул его ладонью в грудь. Арсений упал и не двигался. Никола полил его водой из бадьи. Арсений открыл глаза. «Живой!» — сообщил Никола. Взяв Арсения под руки, он приподнял его и прислонил к печи. Голова Арсения съехала на плечо, но глаза оставались открыты. Демид сказал, что обнаруженные тела требуется отвезти в скудельницу. Никола сказал, что для этого из слободки нужно пригнать телегу. За телегой они послали кого-то третьего, кто не произнес ни слова. 19. Скудельница была скорбным местом. Даже кладбище, у ограды которого жили Арсений и Христофор, казалось чем-то более отрадным. Скудельница, или божедомка, располагалась на холме в двух верстах от Христофорова дома. Там лежали погибшие от мора, странники, удавленные, некрещенные младенцы и самоубийцы. Те, кого покры вода, и брань пожра, и убийцу убиша, и огнь попали. Внезапу восхищенные, попаляемые от молний, измерзшие мразом и всякую раною. Жизнь этих несчастных была разной, и не она их объединяла, потому что сходство их состояло в смерти. Это была смерть без покаяния. Умерших такой смертью не отпевали и на общих кладбищах не хоронили. Их отвозили в скудельницу. Там тела опускали на дно глубокой ямы и закладывали сосновыми ветвями. Так покойники становились заложными. Они лежали в общей яме, томясь от своей неприкаянности. Их серые, запорошенные песком лица нет-нет, да и выглядывали из-под ветвей. Особенно грустным зрелище было весной, когда таявший снег сдвигал ветви с их мест. Тогда заложные покойники представали в самом неприглядном своем виде, лишенные глаз и носов, с руками и ногами, сползшими на соседние тела, словно в обнимку друг с другом. Но по безграничной милости Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и их участь не была безнадежна. В четверг седьмой недели по Пасхе из Кирилло-Белозерского монастыря приезжал иерей и заложных покойников отпевал. Этот день назывался Семяком. Яму закапывали и вырывали новую, и новая стояла открытой до следующего семяка. Впрочем, даже с отпеванием трудности для заложных покойников оканчивались не всегда. О них вспоминали в дни неурожаев, для всех чтущих традицию не составляло тайны, что причиной бедствий чаще всего заложные покойники и становились. Существовало поверье, что те, чья жизнь оборвалась преждевременно, умирали не сразу. Мать-сыра-земля не принимала их и выталкивала из себя, заставляя искать себе применение на поверхности. В своем инобытии эти мертвецы как бы доживали отнятое у них время, но делали это с большим уроном для окружающих. Ища выхода своей нерастраченной силе, они губили урожаи и устраивали летние засухи. Люди, сведущие, объясняли суть тем, что покойники, в особенности умершие от перепоя, испытывали нечеловеческую жажду и высасывали влагу из земли. В тяжелые времена уже захороненных заложных покойников порой выкапывали из земли и, несмотря на протесты духовенства, оттаскивали в дебри и болота. Случалось, конечно, что их оставляли на месте, но перед этим все-таки выкапывали и переворачивали лицом вниз. Разумеется, кому-то это могло показаться полумерой, но даже ее считали меньшим злом, чем откровенное бездействие. Положение живых было, если разобраться, тоже не из простых. Хороня не принесших покаяния, они вызывали гнев матери сырой земли, и та отвечала весенними заморозками. Не хороня вызывали гнев самих покойников, и в летнюю пору те безжалостно губили урожай. В этой сложной ситуации Семик и был, в сущности, Соломоновым решением. Не предавая умерших земле до конца весны, земледельцы без ущерба для себя проходили период заморозков. Совершив же отпевание и похороны в седьмую неделю по Пасхе, они могли надеяться, что мстительные покойники не уничтожат созревший урожай. Среди этих покойников теперь должна была оказаться Устина. Ее бесконечно любимую Арсением Устину собирались бросить в скудельницу вместе с сыном, который так и не получил имени. Демид и Никола обернули руки ветошью, вынесли Устину из избы и положили на подкатившую телегу. Через минуту на вытянутых руках Никола вынес полуразложившегося младенца. Вслед за телегой медленно подтягивались слободские. Они не входили в дом и молча стояли на дороге. Арсений, до тех пор безучастно сидевший на полу, встал, взял с печи нож и вышел на улицу. Он двигался медленно, но ровно, как будто не провел все эти часы в полуобмороке. В тишине стало слышно босое шлепанье по земле, глаза его были сухи. Толпа, стоявшая у телеги, отпрянула, ибо почувствовала, что сила его как будто превыше человеческой. Он положил руку на телегу. «Не троньте!» Он закричал. «Не троньте!» Стоявшая лошадь захрапела. Он закричал. «Оставьте их мне и идите, откуда пришли! Это моя жена и мой сын, а ваши семьи в слободке! Так отправляйтесь же к вашим семьям!» И пришедшие не посмели к нему приблизиться. Они видели мраморные пальцы на рукоятке ножа, видели, как ветер шевелит пух на его щеках. Они боялись не ножа, они боялись его самого и не узнавали. «Это острый предмет, отдай его, пожалуйста, мне!» Из самых недр толпы появился старец Никандр. Он шел, протянув к Арсению руку и приволакивая ногу. Толпа расступалась перед ним, как морские волны перед Моисеем. За ним следовал сопровождавший его монах. «Поверь, я сейчас не в лучшей своей форме, но счел необходимым появиться здесь и забрать у тебя нож. Они хотят увезти Устину с ребенком в скудельницу», — сказал Арсений. «И совершенно не понимают того, что умершие вот-вот могут воскреснуть». Нож из его руки выпал в протянутую руку старца. «Отдай им эти тела. Ведь не в телах же дело», — сказал старец. «Если положишь их в обычную могилу, то эти, — он показал Арсению ножом на толпу, — выруют их в ближайшую же засуху». «Выроете ведь нехристи?» — спросил он у стоявших, и те потупились. «Как пить дать выруют? Что же до воскресения и спасения душ, представившихся раб Божьих, то эту информацию я предоставлю тебе, что называется, тет-а-тет». Старец сделал знак монаху, чтобы обождал снаружи. Он взял Арсения под руку, и Арсений разом обмяк. Когда они поднимались на крыльцо, нога старца несколько раз поехала по ступеньке. Стоявшие увидели это и заплакали. Им открылось, что твердость духа старца вошла в непримиримое противоречие с веткостью его тела. Они знали, чем кончаются такие вещи. Телега беззвучно тронулась с места. Старец Никандр с Арсением скрылись в дверях. «Сначала я буду говорить о смерти, — сказал старец, — а потом, если получится, — о жизни». Сев на лавку, он указал Арсению место рядом с собой. Когда тот сел, старец уперся руками в лавку и опустил голову. Он говорил, не глядя на Арсения. «Я знаю, что ты мечтаешь о смерти. Ты думаешь, всем, что тебе было дорого, теперь владеет смерть. Но ты ошибаешься. Устиной владеет не смерть. Смерть лишь несет ее к тому, кто будет вершить над ней суд. И потому, даже если решишь нынче предаться смерти, с Устиной ты не соединишься. Теперь о жизни. Тебе кажется, что у жизни для тебя не осталось ничего существенного, и ты не видишь в ней смысла. Но именно сейчас в твоей жизни открылся величайший смысл, какого не было прежде». Старец повернулся к Арсению. Арсений, не мигая, смотрел перед собой. Ладони его лежали на коленях, по щеке ползла муха. Старец отогнал муху, взял Арсений за подбородок и повернул его лицо к себе. «Не буду тебя жалеть. Ты виноват в ее смерти телесной. Ты виноват также в том, что может погибнуть ее душа. Я должен был бы сказать, что за гробом спасать ее душу уже поздно. Но знаешь, не скажу, потому что там, где она сейчас, нет уже. И еще нет. И нет времени. а есть бесконечная милость Божия. На ню же уповаем. Но милость должна быть наградой за усилие. Старец закашлялся, он прикрыл рот рукой, и кашель, пытаясь вырваться, раздувал его щеки. Все дело в том, что, покинув тело, душа беспомощна. Она может действовать лишь телесно. Спасаются ведь только в земной жизни. Глаза Арсения были по-прежнему сухи, но я отобрал у нее земную жизнь. Старец спокойно посмотрел на Арсения. «Значит, отдай ей свою. Разве у меня есть возможность жить вместо нее?» «В серьезно понятом смысле, да. Любовь сделала вас с Устиной единым целым, а значит, часть Устины все еще здесь. Это ты». Постучав, вошел монах и передал старцу плошку с горящими углями. Старец высыпал их в печь, бросил сверху хворост, на него положил несколько поленьев. Через мгновение поленье уже облизывал огонь, бледное лицо старца порозовело. «Христофор советовал тебе идти в монастырь. Я спрашиваю себя, почему ты его не послушался, и не нахожу ответа». Подошел к Арсению. «Ну, прощай, что ли, потому что это последняя наша встреча. Обстоятельства складываются так, что в ближайшее время жизнь моя прекратится. Если ничего не путаю, все произойдет 27 декабря, в полдень или около того». Старец обнял Арсения и направился к выходу. На пороге обернулся. «У тебя трудный путь, ведь история твоей любви только начинается. Теперь, Арсений, все будет зависеть от силы твоей любви и, конечно же, от силы твоей молитвы». 20. Зима того года оказалась не похожа на другие зимы. Она не была ни морозной, ни снежной, была туманной и мглистой, не зимой даже, а поздней осенью. Если и шел снег, он шел с дождем. Населению было ясно, что такой снег на этом свете не жилец. Он таял, не долетев до земли, и никому не доставлял радости. От зимы устали, едва она успела начаться. В том, что происходило в природе, видели дурное предзнаменование, и оно подтвердилось. Через день после Рождества успе старец Никандр. По окончании рождественской всеночной он сообщил братии, что собирается праздновать день своего рождения, месяца Декемврия, в 27-й день. Дней рождения старец никогда не праздновал, и в урочное время заинтригованное братье собралось у его кельи. «День рождения для вечности», — пояснил он с деревянной лежанки в углу. Руки его были сложены на груди. Поняв, в чем дело, братья зарыдало. «Глаголю вам, не рыдайте мне, яко днесь узрю лице Господа моего. Глаголю же идти, Господи, в руце твою предаю дух мой, ты же мя помилуй, и живот вечный даруй мне. Аминь». «Аминь», — повторили собравшиеся, глядя, как душа старца Никандра покидает его тело. Глаза их просохли, а лица просветлели. Монастырь наполнился окрестными людьми, ожидавшими чудотворений, ибо новоприставленный праведник заключает в себе особую силу, и они получали по вере их. Зима тем временем все еще не начиналась. Дороги совершенно раскисли, а реки не замерзали. Передвижение из пункта А в пункт Б – сокрушались в слободке, не представляется возможным и сильно осложнено. Мы фактически лишились дорог, которых в настоящем значении этого слова не было и раньше. Но даже отсутствие дорог не мешало распространению главной беды того времени – мора. Болезнь впервые обнаружилась в Белозерске, главном городе княжества. Оттуда она медленно двинулась на юго-восток. подобно вражеской армии, захватывала деревню за деревней и в занятой местности вела себя беспощадно. Все оставались на своих местах, потому что уйти от болезни было некуда, ведь даже преодоление раскисших дорог не обязательно вело к спасению. По слухам, доходившим до белозерцев, промозглая погода стояла по всей Руси, а это означало, что очаг мора мог вспыхнуть где угодно. Начавшись, как это часто бывало осенью, болезнь не могла вымерзнуть зимой, потому что зима не наступала. До Рукиной слободки мор еще не дошел, но жители ее уже беспокоились. Предвидя приход мора, они решили посоветоваться с Арсением. Происшедшие с ним перемены слободских испугали, и первоначально им к Арсению идти не хотелось. Ввиду грозящей опасности, однако, выбора у них не оставалось. Когда же они пришли к Христофорову дому, то нашли его пустым. Дверь не была закрыта, и внутрь они проникли беспрепятственно. Несмотря на полный порядок, было очевидно, что в доме больше никто не живет. Вернее, именно порядок и был нежилым. Слободские потрогали печь, она оказалась совершенно холодной. В ней не было даже памяти о тепле, которое безошибочно чувствуется в недавно топившихся печах. Слободские поискали, не осталось ли где записки от Арсения. Но записки тоже не было. Опасаясь наихудшего, они заглянули под лавки, осмотрели дворовые помещения и даже прошлись по примыкавшему к дому кладбищу. Никаких следов Арсения, живого или мертвого, слободские не нашли. «Может, статься он растаял, яко тает воск от лица огня», — подумали они. Точнее говоря, они просто не знали, что думать.